Считается, что болгарское государство появилось на карте мира в тот момент, когда был подписан мирный договор древних болгар с Константинополем. Проиграв сражение в устье Дуная, могущественные византийцы обязались платить даже болгарам дань. До 865 года первые правители болгарского государства именовали себя ханами. Итак, возникновение Болгарии. У нас в гостях историки Людмила Горина и Игорь Колеганов. Здравствуйте. Людмила Горина окончила исторический факультет Московского государственного университета, доктор исторических наук, профессор МГУ, почетный доктор Софийского университета. Среди основных публикаций книг – «Болгарский хронограф и его судьба на Руси» и ряд статей в учебниках по истории южных и западных славян. Игорь Колеганов – выпускник филологического факультета Ленинградского государственного университета, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук, автор книг и публикаций, в том числе «Родник Златоструйный. Памятники болгарской литературы 9-18 веков» и «Георгий Новый. У восточных славян». В VI веке, вначале при императоре Юстинии, а потом Юстиниане, это где-то 10-е, 60-е годы VI века, славяне начинают осваивать Балканский полуостров. И расселяются они на гораздо больших территориях, чем вот славяне обитают ныне. Потому что они спускаются на юг, они спускаются к Салоникам, они начинают осваивать даже Грецию, континентальную Грецию, на островах, на Крите. То есть огромное количество славян заселило эти территории. И даже потом территория Великой Болгарии, она, собственно, и охватывает Сербию, континентальную Грецию. Нет, это немножко потом. Это позже. Это позже. Да, я понимаю, да. Вот. И действительно, славяне становятся доминирующим населением на Балканах, потому что Римская империя, она ослабела, Византия тоже ведет частые войны, ослабела и Греция тоже, потому что в Греции многие города запустели. Там тоже с почвами тоже было крайне неблагоприятное положение, потому что почвы были эрозированы в результате их долгого использования. И неспроста вот та самая Таврида, о которой мы говорили, неспроста та торговля, которая Колхида, помните, да, прекрасную мифологию, золотое руно по существу это пшеница, за которой греки отправлялись к скифам для того, чтобы получить от них хорошую пшеничку и расплачивались они золотом, из которого скифы потом делали, вы знаете, замечательные произведения искусства возникали. Так вот, в Греции тоже был, ну, демографическая ситуация была ужасная, поэтому многие города запустели там, притом такие крупные города, как, например, Афины, Фебы, славяне там спокойно могли поселиться даже в этих городах. Они составляли действительно, в общем-то, доминирующую часть населения Балканского полуострова и долго там жили. Но в основном все-таки они предпочитали сельскую местность. Почему? Потому что они были земледельцами, и вот здесь произошел контакт. Мы, с одной стороны, можем говорить о том, что, в общем-то, произошла такая встреча цивилизаций, но, с другой стороны, что она не всегда была равноценной, потому что, конечно, славяне, столкнувшись с иной цивилизацией, они не могли освоить эти ценности, они предпочитали жить все-таки не в городах, а в сельской местности, они продолжали заниматься земледелием, там было теплее, скотоводством, притом здесь они даже вот чему-то могли научить греков, то есть не только славяне учились у греков, но и греки учились у славян. Ну, скажите, мы же знаем, что на территории древней Болгарии нынешней жили фракийцы, да, знаменитая Фракия. Да. Да. Вот да. Куда они делись? Они же были фактически ассимилированы. Да? То есть я возвращаюсь вот к тем первым векам нашей эры, о которых мы говорим. Это вопрос о фракийцах и вопрос о о том, как народы вместе живут или вместе не живут, бронятся или живут мирно. Это один из вопросов очень интересных. Ученые, особенно лингвисты, я бы так сказала, языковеды, литературоведы, этнографы, этнологи, археологи, полагают, что фракийцев все-таки сохранилось много. И фракийских следов тоже очень много сохранилось на территории современной Болгарии. Фракия – историческая область в восточной части Балканского полуострова между Эгейским, Черным и Мраморным морями. В древности территория Фракии была заселена племенами фракийцев. В 1946 году превращена в римскую провинцию, а с 395 года – в составе Византийской империи. В VI веке территория Фракии была заселена славянами и частично входила в состав Первого Болгарского царства. И вот здесь возникает удивительная совершенно история ненасильственного поглощения или ненасильственного сближения самых различных цивилизаций и этносов. Слияние. Можно сказать, да, и о слиянии, очень удачный термин. Ну, скажем, фракийцы, да, коренное население Балканского полуострова. Но вот явились пришельцы, явились славяне, о которых сказал мой коллега, профессор Колеганов, они явились, они не всегда были на Балканах, они перевалили через Дунай в силу ряда очень важных причин, и в силу климатических причин. Но есть одна причина, которая будоражит исторический ум до сих пор. Как известно, Гумилев ставил такую задачу и вообще выдвигал такой замечательный термин, который назывался пассионарность. То есть вдруг что-то, значит, с народом происходит, и не с одним, а со многими, происходит какой-то взрыв, и народы движутся. Они действительно задвигались в V веке. И попробуйте, господа историки, объяснить, с какой такой радостью они все задвигались. Потому что появились не только славяне-земледельцы, не только благодаря или вопреки, так сказать, похолоданию, или благодаря похолоданию они перевалили через Дунай, но и появились протоболгары, которые тоже в V веке объявились, в VI веке уже плотно осели на берегах Дуная, не переплывая Дунай, делая такие набеги, но эти они прошли очень длинный путь, так называемые пра- или протоболгары. Откуда они взялись, ученый мир тоже до сих пор спорит. То ли они взялись с Северного Кавказа, что, скорее всего, и подавляющее большинство ученых публики считают историков, что да, Северного Кавказа. Это, но собственно, откуда я и взял фоногористское, очень, да, долг. Они ведь шли и по Волге. Возникла Волжская Болгария, совершенно замечательная и большая, которая затем распадается. Болгарские историки в поисках очень старых корней полагают, что вообще-то протоболгары, и затем болгарское государство, они очень родные самому Атиле, то есть Гуннскому союзу, их замечательному предводителю, такому вот разбойнику Атиле. Он как-то очень греет душу, и считается, что такой вождь, который любимый болгарами, протоболгарами и славянами. Но я хотела подчеркнуть такую мысль, что, конечно, источники все-таки дают нам возможность создать, воссоздать картину появления этносов на берегах Дуная и даже того, как они через Дунай переходили, и как греки встретили все это. Да, Греция была слаба, да, греческие города были в запустении, но славян они встретили все-таки во всеоружии. Они их расселили достаточно хорошо. Славяне им обязались служить и служили, как говорят византийские источники, которым, правда, не всегда можно верить, но, тем не менее, их много. И, опираясь на византийские источники, очень старые, можно сказать, что да, вероятно, служили, были федератами, охраняли границы, расселялись согласно приказу свыше, то есть из Константинополя. Поэтому Греция еще сохраняла хорошую мину, вероятно, при плохой игре. Да, действительно, это встреча цивилизаций. Это встреча земледельческой цивилизации и кочевой. И здесь перед нами феномен, просто феномен. Потому что обычно такого рода цивилизации, они сталкиваются, они воюют, они начинают, так сказать, не очень хорошо жить друг с другом, не дружат уж, по крайней мере. И здесь произошла удивительная вещь. Я, конечно, могу сейчас рассказать, как хотелось бы сказать о том, что это за удивительная вещь. Феномен в том, что протоболгары со своей совершенно особенной скотоводческой культурой, со своим язычеством, со своим богом, который назывался Тангра, со своим языком совершенно уникальным. А что за язык приблизительно? Приблизительно язык в поисках протоболгарского языка. Здесь, в данном случае, в общем, ломают копии, конечно, языковеды и полагают, что даже следы протоболгарского языка сохранены где-то на территории Чувашии. И что где-то, я не помню точно имя ученого, 52 слова точно сохранены и в чувашский язык вошли. Возможно, это так и есть, а возможно, это не так. Но протоболгары оставили много. Но я-то хотела сказать именно о феномене, потому что это такая разность культур, и они не бронятся, они, так сказать, в значительной мере начинают действительно процесс слияния, даже поглощение, может быть, грубо будет сказано, слияние. И, ну, в самом деле, протоболгары... Может быть, нечего было делить? Ведь столкновение, когда нужно что-то делить или отнять? Им было что делить. Там было очень мало земли. Скотоводы нуждались в широких просторах. Это стада, это выпасы, это выгоны. Они же со скотом пришли со своим, да, правильно? Да, разумеется, конечно. Разумеется. И они, казалось бы, должны выбросить славян, были за борт Балканского полуострова, сказать, это земля наша, они были очень сильны. Тем более, что в 681 году известный договор подписывали протоболгары. Это был хан. Это был хан Аспаруха, это был 681 год, это был договор между протоболгарами и Византией. Аспарух, протоболгарский хан, первый хан славяно-болгарской державы. В середине 7 века под натиском хазар Аспарух перешел с частью племен протоболгар из Приазовья в Южную Бессарабию, а затем в подвластные Византии земли по правому берегу Дуная. Распространяясь до Бруджи и прилегающих районах, протоболгары Аспаруха подчинили союз семи славянских племен и некоторые другие племена и создали объединенное государство, признанное в 681 году Византией. Что такое протоболгарин? Они говорят о себе так, что вот что нам делать, уже были на пороге христианства, когда мы, вопросы просто бытовые на 70% этих из 106, когда мы сидим, и у нас трапеза, то за столом сидит только хан, все остальные сидят на земле, и жены, и так далее, что же нам теперь делать? Мы носим вместо знамени конский хвост, вопрошают они папу Римского. А нам теперь-то что делать? Продолжает носить этот ханский, этот конский хвост или что-то другое надо носить? Затем, когда мы болеем, то мы откалываем от кусочек камня, от большой глыбы, и нам очень помогает. И что же нам теперь делать? Не откалывать эти камни и так далее, и так далее, и так далее. Наряду с этим вопросы очень важные задавались, но бытовых масса. И культура возникает, ну просто вот как бижу такое, совершенно отдельная, изумительная, интересная культура, оригинальная, уникальная. И затем начинается два века совершенно мирного сосуществования. То есть никаких нет, войн, столкновений? Да. У нас да. Нет другого такого примера в истории. Мы знаем, как создавались мировые империи, как они рушились, как они, что случалось с мировыми империями-завоевателями, как контактировали завоеванные и пришельцы. Это уникальный случай, называется протоболгары и славяне. Вот о славянах совершенно замечательно рассказал мой коллега профессор Калиганов, а вот протоболгары понравились мне захотелось о них рассказать побольше. Я рассказала о них вот то, что хотелось в данном случае. Феномен остается, он загадка мировой истории, не разгаданная еще, потому что, действительно, я завершаю, два языческих народа, у каждого свой языческий бог. У каждого какая-то своя письменность, какая-то, которая, так сказать, по некоторым источникам славянской черты реза возможно, протоболгарская совершенно уникальна. Они пишут на греческом языке, протоболгары, казалось бы, дикие кочевники, они очень быстро осваивают греческий и пишут на греческом языке. Но государство, оно возникает именно при централизованной системе. И вот действительно, благодаря своей хорошей военной организации, которую протоболгары принесли на Балканы, и возникает единое централизованное государство с очень хорошей государственной системой, отлаженной, с администрацией, которая существует постоянно. Ну, конечно, и главное – это верховенство хана. Но нужно сказать, в общем-то, и о других, наверное, вещах. Раз мы говорим о встрече культур, о встрече цивилизации, то это что было заимствовано? Вы знаете, все-таки существует при встрече, какие-то отдельные пласты могут заимствовать, а какие-то нет. Вот это вопрос чрезвычайно интересный. Я уже сказал о том, что, например, греки могли воспринять славян. Или фраки. Фраки, о которых мы говорили, действительно замечательный народ, замечательной культурой, потому что то, что до нас вот эти маленькие фрагменты, которые остались, например, фракийские гробницы, знаменитая Казанлыкская гробница, которая относится еще к IV веку, с превосходнейшими просто стенописями. Она маленькая, она уникальная, но это настоящий шедевр, который, вот, который включили в реестр памятников, охраняемых ЮНЕСКО. Или замечательное фракийское золото. Фраки обладали изумительным искусством работы по золоту. И, вы знаете, да, ритоны, конечно, замечательные в виде головы оленя. Вот. Но дело в том, что в основном это клады, они были под землей, они не усваивались. Вот материальная культура, она, например, славянам не была усвоена. А духовная культура, культура словесная, да, письменная, она усваивалась, потому что многие народные обычаи, болгарские, да, болгарские, славянские, на протяжении многих веков, фракийские, они потом воспроизводились. Хотя фраков уже самих не было, хотя язык их не сохранился, хотя название уже не существовало. Если мы возьмем такой знаменитый праздник болгарский, как Трифон Зарезан, который болгары обычно празднуют 1 февраля, это день виноградарей, когда вот отправляется самый лучший виноградарь, он отправляется на свой виноградник. Там он начинает подрезать лозу, выбирает лозу на окраине где-то виноградника, посредине подрезает ее, поливает ее вином, иногда посыпают ее золой, святой водой тоже могут уже вот в христианский период святой водой даже как поливали. Да. А потом, ну, конечно, все это при стечении односельчан, выбирается виноградный царь, ему на голову одевают корону из виноградной лозы, и потом начинается трапеза в доме царя. Но зато потом, когда царь гостил, на следующие дни уже по всему селу идут, и обязательно нужно поливать еще при этом вином. Вот если польешь вином царя, то обязательно виноград будет замечательно родиться. И, конечно, вот этот праздник, но славяне, где славяне могли выращивать там в Восточной Европе, допустим, виноград? А вот здесь вот этот культ, который связан, это фракийский культ, он связан с культом Диониса Сабазия. Фригийско-фракийский это культ. Он пришел к славянам, и в течение длительных веков он существовал. И многие другие обычаи тоже, они были усвоены. Культура вообще, как правило, оседлых народов, она больше, чем, и она более органичной бывает. Почему? Потому что кочевники, они двигаясь, они усваивают понемножку от всякого народа. Они берут талантливых ремесленников с собой. У них действительно могут быть какие-то вкрапления, но вот какого-то такого сильного костяка, я имею в виду материальную культуру, практически у оседлых народов бывает больше, конечно, да, достижений в области материальной культуры. Тем не менее, вот были просто уникальнейшие вещи у протоболгары. Здесь в первую очередь нужно вспомнить о Мадерском всаднике знаменитом, да, конечно, и поскольку у нас Людмила Васильевна говорила о протоболгарах, я думаю, что сейчас она перехватит эстафетную палочку и поговорит о Мадерском всаднике. О Мадерском, как говорят болгары, коннике, это скальный рельеф, очень большой, вблизи первой болгарской столицы, близко, то есть на северо-востоке Балканского полуострова. Но самое интересное, что классическое совершенно изображение всадника, сцены охоты, сцены победы, все это украшено вокруг этого всадника, там греческие письмена, причем совершенно грамотные. Они повествуют о том, какой хан когда одержал какую победу, кому он там голову сломил. То есть это совершенно замечательная письменная история, помимо того, что это история материала. материальной культуры. Но, кроме того, протоболгары, появившись, создали такие уникальные материальные памятники, как их первая столица Плиска, которое совершенно грандиозное сооружение со всеми градостроительными элементами, что свидетельствует о том, что они очень хорошо насытились элементами городской культуры. Пока кочевали, они все-таки очень много усвоили. Вот. Плиска – первая болгарская столица. Руины находятся в 25 километрах от города Шумен в северо-восточной Болгарии. Археологические исследования ведутся здесь с конца XIX века. В центре Плиски имелась цитадель с мощными оборонительными стенами и дворцами. Город был окружен земляным валом и рвом. В Плиске найдено множество остатков оружия, орудий труда, украшений, керамики и архитектурные детали. Сама эта Плиска, которая впечатляет, и въездные ворота, и бойницы, и стены, это все свидетельствует о том, что протоболгары впитывали просто как губка очень много из культуры народов, которые они или ассимилировали, с которыми они дружили, с которыми они воевали. И Плиска – это действительно уникальное сооружение. Кстати, и следующая столица Преслав несет многие протоболгарские черты. Вот так долго, потому что Преслав – это уже, собственно говоря, век IX. И что интересно, вот долгое время, скажем, вот 681 год упоминаемый, как будто вот государство образовалось, ну, на бумаге, скажем, все-таки, но затем его надо строить, так его строили совершенно замечательно. И как же вот удалось построить? Ведь с одной стороны сидит хан, там баилы, чергубаилы, такие экзотично замечательные термины, которые, наверное, нам сейчас мы с удовольствием произносим, но нам непонятны. Славянам они были тем более непонятны. Это были кафханы и масса такой восточной титулатуры. Это государственная титулатура. И, с другой стороны, да, и свой бог Тангра, я уже говорила, и бог свой у славян Перун, которому они поклоняются. Еще славяне очень любили природные разные богатства, поклонялись рекам, озерам, горам. Вот такое вот свое собственное любимое язычество. И очень долго, путь к объединению был все-таки долг, уникален, но долг. И что же объединило? Нелюбовь к Византии? Да, несомненно. Стремление оборониться от нее, несомненно. Но есть, по-моему, еще очень важный фактор, который сыграл решающую роль. И протоболгары и славяне, в конце концов, добрели буквально до христианства. Христианство они приняли от Византии. Притом долго метались. Нельзя сказать, что сразу была ставка сделана. Константинополь такой замечательный, Византия, восточная ветвь христианства и так далее. Вот мы там. Ничего подобного. Посольства шли одновременно и к патриарху греческому Фотию с вопросами огромными, и к папе Николаю, это уже западная ветвь. И выбор был вот такой у них между двумя мировыми центрами. В конце концов, все-таки выбрали Византию. Поэтому боялись, да, воевали, да, но христианство приняли от Византии. И вот тут начались удивительные вещи. Перед нами возникает человек, который тоже уникален и феноменален. Во-первых, у него двойная титулатура. Он, с одной стороны, хан, с другой стороны, он уже князь. И это знаменитый, и у него два имени. Это хан, князь Борис Михаил, который, собственно говоря, и является крестителем Болгарии. Ну, дата, естественно, условно, как такого рода важные даты. Это, скорее всего, 865 год, может быть, 866 год. Согласимся и с той, и с другой. Еще лучше, если согласимся, что это середина IX века, никто тут не будет возражать. И Борис, собственно говоря, вот такой великий, что произвел впечатление не только на Болгарию, он произвел впечатление и на Русь. Причем производил это впечатление очень долго. И при том на Руси не только Киевскую, но очень часто речь идет о северо-востоке Руси, о Ростово-Суздальской земле, о Владимирском княжестве. И мы имеем списки специальных там различных книжных памятников, где сохранился образ хана или князя Бориса Михаила, исполненный русским художником. Скорее всего, как согласились бронящиеся друг с другом искусствоведы в XIII веке, скорее всего, все-таки это было на Ростово-Суздальской земле. И этот образ, он просто классика, хрестоматийная. И когда говорят, да, вот так выглядел этот замечательный человек, вот посмотрите на учительный Евангелие Константина. Такой памятник, да? Это письменный памятник, где на входном листе в полный совершенно рост, и даже с полными инсигниями, стоит замечательный хан князь Борис Михаил. Русские-болгарские связи совершенно колоссальные. Это огромнейший пласт, который, если вы мне позволите, я с удовольствием сейчас расскажу. А Игорь Иванович, если желает, то дополнит или начнет как угодно. Нам это интересно. Я бы хотела сказать, что связи книжные, как мы говорим, так сказать, в ученом языке, да, или культурные, если шире, болгаро-русские, они столь обширны и столь велики, что можно перечислять колоссальное количество памятников, но есть один изумительный момент. Это изумительный момент. Я памятники перечислю, я доставлю себе удовольствие их назвать. Но этот момент таков. Эти памятники на 90% сохранились в русских рукописях. Если бы в свое время эти памятники не двинулись в эмиграцию, то они, скорее всего, полагают специалисты, погибли бы. А так они были переписаны, сохранены, сохранялись в скрипториях, в княжеских хранилищах, в монастырских хранилищах. 90% книжного наследия Первого Болгарского царства хранится на Руси или в России, как мы сейчас скажем. И это удивительная цифра, которую можно повторять с огромным пиететом. Ну, скажем, есть такие, я назову, конечно, великолепные произведения болгарской культуры Первого Болгарского царства. У Бориса, который мной упоминался, был замечательный сын Симеон, талантливый невероятно, который был талантлив во всем, как водится. Он был талантливым полководцем, завоевал невероятное количество земель, был грозой Византии. Но главное, в чем он был талантлив, что он сделал, он стал покровителем культуры Болгарии, Первого Болгарского царства. И при нем расцвела письменность и литература, и культура Первого Болгарского царства. Князь, как сам он себя называл, византийцы говорят дерзко, царь Симеон, он взял под свою защиту таких замечательных творцов. Их можно перечислить с большим удовольствием, целый ряд. Ряд из них ученики Кирилла и Мефодия. Это Иоанн Экзарх, писатель времени Симеона, создатель знаменитого Шестоднева. И именно благодаря России, именно благодаря русским спискам сохранены эти драгоценные строчки и творения. Кирилл и Мефодий – славянские просветители, создатели славянской азбуки. Братья, происходившие из Салуни, современный город Салоники, Греция. Кирилла до принятия монашества звали Константином. С 860 года Кирилл и Мефодий проповедовали христианство в Крыму, Хазарии и других местах. В 863-м были приглашены из Византии князем Моравским Ростиславом для ведения богослужения на славянском языке. Кирилл и Мефодий перевели с греческого на старославянский язык основные богослужебные книги. У нас есть черноризец храбр. Как вы видите, очень странно звучит. Черноризец, ну, мы все понимаем. А храбр? При чем здесь? Это что, фамилия? Нет, конечно, думают историки, наверное, они правы. Это псевдоним. Кто-то себя, хотя все-таки убоясь, сокрыл под этим вот названием. Черноризец храбр создал сказания о письменах, убеждая всех в том, что надо перейти на новую графику. В данном случае речь шла о графике, скорее всего, глаголической, изобретенной великим Кириллом, Константином Кириллом. Но опять-таки, большинство, подавляющее большинство списков русского, русские, и их переписывают во всех уголках России, даже в Сибири, даже на Урале, на юге и на севере, вплоть до XVIII века. У нас список совершенно колоссальное множество сочинений чернорисца храбрых. У нас есть, я сейчас с удовольствием передам вот эту эстафету перечисления эпитета к этим творцам Игорю Ивановичу, потому что идет и Константин Преславский, идет пресвитер Григорий. Я действительно передаю с удовольствием вот эту эстафету, поскольку тут есть о чем сказать. То есть просто. Христианизация, христианская культура, особенно ее восточная ветвь, и то, что мы восприняли от Византии, в том числе через Болгарию, это фактически настолько... Одно культурное поле. Да. Культурное и энергетическое поле, я бы добавил, действительно, потому что оно инициировало во многом развитие культур других славянских народов, но тех славянских народов, которые входили в славяно-византийский регион. Конечно, кстати, вот огромное количество списков, но популярность это есть свидетельство вот того влияния, конечно, которое мы конечно. Получили от Балкана. Это было интересно иной культуре, это было интересно нам. Но вы знаете, здесь, может быть, мы немножко даже, я хотел бы еще чуть-чуть возвратиться еще назад, говоря о культуре, все-таки дохристианской, что вот Людмила Васильевна очень хорошо нам рассказала, я хотел бы ее подчеркнуть, монументальный характер еще раз. Вот действительно то, что она говорила о памятниках этой культуры, они в первую очередь носят именно монументальный характер. Потому что и знаменитых Мадорских всадник, представьте себе огромную скалу высотой более 100 метров и огромная скальная полос 6 на 4, то есть 24 квадратных метра. Это не просто маленькое изображение, там, кстати, допустим, как часто встречается. Или Плиска – это город, который имел площадь 23 квадратных километра. Это огромный, по временам Средневековья, это огромный город, колоссальный город, который имел два кольца укреплений, который имел дворцы, там был дворец с тронной палатой. Действительно, они сумели, вот пока они жили на Балканах, славяне и протоболгары, они сумели, будучи земледельцами, скотоводами, скотоводы были протоболгары, земледельцы и скотоводы были славяне, они сумели усвоить элементы византийской городской культуры и действительно строить свои полисы, строить свои города, потому что в этих городах они использовали свой камень. Если в Византии кирпич был популярен, то вот города древних огромные болгар, это были огромные каменные известковые блоки, такой размерами более метра. Вторая столица тоже, она была, тоже возникла в IX веке, это 822 год, это хан Крум известный, но она была меньше по размерам. Но именно туда была перемещена столица в связи с принятием христианства. Конечно же, быстрый взлет болгарской культуры, он был не случайным. Там вообще сложилась уникальная ситуация, потому что, смотрите, живут славяне в одном государстве, живут протоболгары. Различная вера, различный язык, различные обычаи. Принятие христианства было выгодно, потому что христианство возникает уникальная, универсальная религиозная система, которая может объединить два народа. Принятие письменности тоже играет огромное значение, потому что, естественно, и руническое письмо, которое существовало у протоболгар, и черты, и резки, которые были у славян, они, конечно, были несовершенны. Невозможно было использовать эту азбуку для усвоения более развитого опыта европейского и неевропейского. Вот появление именно письменности, появление азбуки и приход учеников Кирилла и Мефодия из Великой Моравии. Это произошло в 885 году. В Великой Моравии ученики Кирилла и Мефодия были оттуда изгнаны. Сам Кирилл уже умер, он был похоронен в Риме. Мефодий тоже скончался. Но вот ученики, которые появились на территории болгарского государства, они спустились вниз на плоту по Дунаю и попали в пределы болгарского государства. Потому что болгарское государство было, оно огромное по территории. Оно включало и территорию Сербии. И действительно, там Дунай действительно был границей и на севере тоже. Не только в той части, которая сейчас. И на севере они были доставлены вначале ученики Кирилла и Мефодия в Белград. Он тоже являлся границей, тогда болгарской территорией. И вот действительно, хан Борис он действительно понял, какое сокровище попало в руки. Поэтому он дал приют, ученики стали работать в первой столице. Им дали великолепные дома, их взяли на полное содержание. Они действительно смогли книги... Государственное решение. Да, это государственное решение. И они, конечно, они когда бежали из Великой Моравии, они не могли взять с собой все книги, потому что книг к тому времени уже было создано достаточное, огромное количество книг. Конечно, они все с собой не могли унести просто. Что-то было утрачено. Они занимались тем, что они утрачивали кирилло-мефодиевские переводы, вот то, что сделали их учителя, и они их репродуцировали. И вначале, конечно, это была глаголица. Глаголица, то есть вот азбука, которая была изобретена Кириллом и Мефодием, а потом в 893 году, то есть через пару десятков лет после крещения Болгарии, произошел перенос столицы и переход, как считают, переход к кириллице. Кириллица – одна из двух вместе с глаголицей первых славянских азбук. Кириллица названа по имени просветителя Кирилла и создана на основе греческого уставного письма в конце IX века с добавлением нескольких букв. Кириллица известна на Руси до принятия христианства. После крещения Руси в 988 году кириллица была положена в основу древнерусской письменности. В 1708 году в России кириллица была реформирована и положена в основу русского алфавита. Вот этот вот... Переход, он сыграл огромное значение и для книжного производства. Ну, в первую очередь, Людмила Васильевна, она подчеркнула то, что забота государя о культуре и письменности. Потому что Семен действительно человек превосходный был, получивший образование в Византии. Его князь Борис, своего сына, он послал в качестве заложника в Византию. И там он учился в знаменитой Магнаврской академии, в которой в свое время учился и в которой преподавал премудрый Кирилл, создатель славянской азбуки, блестяще владевший греческим языком, его называли даже полугреком, да, блестяще знавший византийскую культуру и поэтому постаравшийся воспроизвести ее и придать вот болгарской национальной культуре потом ту же самую пышность и блеск, как Византии. Отсюда действительно появление великолепных дворцов, например, в Великом Преславе, вот куда была перенесена столица в 893 году, да, Плиска она просуществовала 681-893 год, а Великий Преслав чуть меньше, потому что, вот, к сожалению, потом исторические катаклизмы случились, 77 лет всего он пробыл в столице, этот город, но там тоже замечательные просто были памятники построены архитектурные. Это и дворец, это и тронная палата, которая вызывала восхищение современников, притом не только болгар, но и иностранцев, потому что Великий Преслав, его и византийцы отвечали. Более того, им даже не верилось, что там не было до этого города. Его называли «Мегали Преслава», называли греки, ну, в частности, Анна Комнина, более поздний историк, писательница, дочь византийского императора. Вот такая вот легенда, что до этого там был греческий город, якобы, ну, не могли болгары такое вот такое чудо произвести. Ну, и в том числе и арабские историки тоже этот город фигурируют. Он действительно занимал очень большое место в истории народов, притом не только балканских, даже если помним и поход Святослава знаменитый, который тоже, ведь он тоже брал Преслав. Вначале он был против болгар, выступил против них союзником Византии, а потом перешел на сторону болгар, боролся вместе с болгарами против Византии, собирался столицу даже перенести на Дунай. Это знаменитая история, хорошо известная знатоком отечественной истории. Но вот именно Симеон, да, Симеон, конечно, вот именно Симеон и создал такие благоприятные условия, конечно, для того, чтобы развивалась литература и культура. Есть удивительная вещь, это родство, братство и передача письменности и графики. В конце концов, глаголица действительно исчезла, ее заменили. Но исчезла будет сказать неправильно, потому что это будет неправильно сказать, потому что перешла, ее усвоили, да, скажем, хорваты. И очень долго, вплоть почти до 18 века, что совершенно замечательно, они использовали глаголицу, и там переписчики, книжники получили название удивительное – глаголяши. Глаголяши, и те, кто назывались глаголяши. И книги давали глаголицу. И вот этот путь из с Балканского полуострова, ну, Хорватия тоже, собственно, там, но путь на запад, это переходит письменность. Затем еще один акцент, я просто хотела бы его поставить. Акцент такой. Болгары действительно шли долго к своему христианству, и это отмечено почти во всех маломальских, так сказать, серьезных книгах, что, боже мой, как долго они два века никак не могут решиться, все никак крещение не примут, наконец приняли. Так приняв его, они сделали совершенно грандиозные шаги, прямо такие скачки и прыжки навстречу новой цивилизации. В самом деле, я напомню, когда болгары задавали вопрос о том, что им носить, какому камню кланяться, это был год, значит, как я уже сказала, 866-й, или, может быть, это было, так сказать, то есть папа Николай там разбирался, и спрашивали, за каким столом сидеть и во что одеваться, то проходит всего несколько десятилетий, появляется знаменитый сборник, мы его знаем как сборник князя Святослава, на самом деле это грандиозный памятник эпохи Первого Болгарского царства, это Симеон, создатель. А это уже, так сказать, копия, это список, это переделка и так далее. Поэтому это сборник Симеона. Так мы там тоже встречаем вопросы-ответы к нашей радости историков, и когда мы их сравниваем, то радуемся еще больше. Как-то так, всего за несколько десятилетий болгары задают теперь не вопрос о том, что надо есть и на чем сидеть, а вопрос такой, как надо ходить в церковь, часто или не часто, что такое грех, что такое Божья милость. И далее идут сложнейшие вопросы, онтологии, вообще мироздания, Божьей воли и так далее, и так далее. Спрашивается, как это они за несколько десятилетий овладели всей этой совершенно замечательной духовной мудростью? Овладели, овладели. И уже задают такие вопросы, которые пора задавать нам, и, кстати, не всегда получать ответы. Так что в данном случае это тоже очень интересно. И хотела бы я оставить специально на Иоанне Экзархе, которую я просто очень люблю. Он замечательен тем, что он сказал, он описал Иханский дворец, он обожал своего князя, он все это сделал, но утвердил, он говорил такие вещи, которые сегодня можно произнести совершенно спокойно. Он сказал, что человек создал, извините, Господь создал человека разумным, и смешливым. Смейтесь, написано в Шестодневе Иоанна Экзарха. Животные не смеются. Это человеческое. И далее идут изумительные вещи о том, что не надо верить звездам. Какие гороскопы, пишет Иоанн Экзарх? Что вы? Это такая ересь. Как можно по звездам вообще что-то говорить? И дальше идет просто гимн человеку. Там написано: человек намного выше всех звезд. Я когда это говорю студентам и себе, повторяя в разные моменты своей жизни, думаю, Господи, наверное, действительно человек намного выше всех звезд. Это очень замечательно. И далее у него есть темы, которые он специально развивает. Вернее, две. Я вот хотела коротко сказать. Первая тема называется «Тема радости». И эта тема радости тоже замечательна, потому что он пишет в своем шестодневе, это о шести днях творения, в каждом своем слове «радуйся». Радуйтесь, радуйтесь и радуйтесь. А дальше, в конце концов, он чувствует, что или его не слышат, или он не так уж все сказал. Он пишет: «Радость дает крылья», и начинает повторять эту фразу. И вот протоболгары, которые только что, так сказать, были протоболгарами, славяне, которые объединились и так далее, слушая все это, внимают этому. И далее развивается изумительная тема о бессмертии души. Вероятно, все-таки надо было втолковывать. Он толковник, он толкует. И вот он говорит. Ведь вот поверьте, поверьте мне, Бог есть, а душа бессмертна, написано на странице замечательного сочинения. Вот вы сидите здесь. Попробуйте мысленно переместиться куда угодно. Дарья, вопрос. Переместились? Замечательно. Ваше тело осталось здесь? Осталось. Вернитесь обратно. Вы вернулись, вы же никуда не ездили. А где вы побывали? Ну, в разных местах. Вернулась ваша душа. Вот так же она будет путешествовать. В Болгарии, именно в Болгарии, был укреплен культ Кирилла и Мефодия. Потому что если бы Болгария не существовала, если бы она не приняла письменность, конечно, возможно, этот культ заглох бы. И учеников. И учеников тоже не было. Второе, в Болгарии государственный праздник остается до сих пор. Да. Второй болгарский дар – это то, что было действительно… Да, создается много произведений, которые посвящены, как был этот культ, так сказать, укреплен. Создаются службы, создаются жития, официально включая его в месяцы слова, в богослужения. И действительно, культ этот стал распространяться среди славянских народов, и не только славянских народов. Он потом и гораздо, правда, позднее, и к византийцам проник этот культ. Второй, конечно, дар – это усовершенствована славянская азбука Болгарии, потому что именно в Болгарии произошла транслитерация глаголицы в кириллицу. Действительно, была явлена миру новая азбука, хотя это транслитерация, но все-таки это, да, это новая вариация, новая модель азбуки, которая распространилась потом не только среди восточных славян, но ей уже пользуются многие неславянские народы, если мы возьмем население России до сих пор. Пишем. Третий, конечно, дар – это то, что Болгария была удивительно близко расположена к Византии. Это было самое близкое государство, потому что Сербия на севере, Русия вообще далеко на периферии, это икумена православного мира была и христианского мира, даже после принятия. А вот в Болгарии огромное количество было людей, которые знали греческий язык. Потому что, во-первых, там сами греки были, и сами славяне, которые жили в непосредственном контакте с византийцами, они усвоили греческий язык, и они были билингвами. Они прекрасно знали греческий язык, и поэтому, когда возник вопрос о переводе книг с греческого языка, то они блестяще справились с этой задачей. Да еще под руководством таких учителей, как ученики Кирилла и Мефодия. Болгария, по существу, она явилась как бы вот для нас такой античной Грецией потом, для славян, потому что действительно великолепные были памятники созданы, была создана великолепная культура, притом не только книжная. Можно, например, говорить о многих других аспектах, например, поливная керамика и первые керамические иконы, которые появились среди славян. И вот икона, например, замечательная святого Тодора, но некоторые считают, что это Тодор Студит был, потому что икона довольно большая, она из мозаичных больших плиток составлена, она так 68 на 42 сантиметра, возможно, она была в нише перед входом в монастырь. И она поражала, это действительно монументальный, строгий взгляд, великолепный. Вообще, когда побывал в Болгарии министр культуры Франции, он сказал, что вот эта вот икона для Болгарии, она то же самое, что Джоконда для итальянцев и для Европы. То же самое, эта икона действительно просто великолепно она выполнена. Болгары сочинили первое историческое сочинение, так называемый хронограф, то есть сочинение повсемирной истории. Все это произошло в период правления, естественно, Симеона, но подчеркнуть я должна следующее, что он, мало того, что был сочинен, он стал востребован не только в Болгарии, но и на Руси. Притом тогда на Руси, когда там было совершенно жуткое время, это было татаро-монгольское иго, и это было, поступил части хронографа, он не целиком поступил, но его части, и это совершенно явственно видно по источникам, это поступило в 40-е годы 13 века, самый разгул татаро-монгольского нашествия, и митрополит Кирилл II, который был в Ростово-Суздальской земле, он получил этот хронограф. Получил этот хронограф, он был, кстати, другом Александра Невского. Так вот, Александр Невский тоже был знаком с этим хронографом. И признается, что как раз именно благодаря Кириллу удалось спасти этот памятник, удалось сохранить его, потому что в Болгарии он просто действительно погиб бы. И там есть удивительные вещи, которые мы читаем на страницах этого сочинения, о том, что есть идея, она подчеркивается, тема единства двух заветов – Древнего Ветхого Завета и Нового Завета, то есть единство вот этих ветвей христианства. Это было очень важно для Болгарии, Первого Болгарского царства, и, как оказалось, для Руси тоже вот в эти очень сложные времена. Мы говорим о Первом Болгарском царстве, значит, имеется в виду, что есть какой-то вот предел, есть финал, есть закат. Да. Что же послужило вот таким поводом для… Ну, не то чтобы проблема, а вот закончился целый этап в развитии земель болгарских. Ближайшая соседка Болгарии, любимая и нелюбимая Византия, в конце концов, взяла реванш. Она одолела Болгарию. Это была мечта, которую лелеяла Византия. Ведь Византия считала Болгарию, болгарскую землю своей. И никогда не отказывалась от этой мысли, вот такой вот дерзкой или их греющей душу. И в конце концов Византия действительно обрушилась на Первое Болгарское царство. На престоле в ту пору, сначала после Симеона, как это водится, после сильных императоров, правителей и так далее, бывает не очень сильные, был его сын Петр, который, кстати, очень дружил с Византией, был тихим и мирным, 30 лет ни с кем не воевал, даже был женат на внучке византийского императора. Казалось бы, все замечательно. Но началось то, что началось. Во-первых, Балканы полюбили русские, и там появился князь Святослав со своими войсками в 768 году. Ему так понравилась Болгария, что он заметался и писал письмо за письмом своей матери Ольге, говоря о том, что Болгария изумительная страна, что она должна быть, конечно, русской, что там чудные города, и что вообще здесь замечательно. Метался он вот по какому поводу. Он не знал, кого ему поддерживать поначалу. Не то болгар, не то византийцев. Его позвала Византия. А ему болгары понравились. И он, в конце концов, не так и обижал болгар. Метался он таким образом, что то появлялся на Руси, то потом начал чесал, то потом вообще его печенеги убили на порогах. Но поход Святослава, все-таки надо быть искренним и откровенным. Источники об этом говорят, он ослабил Болгарию. Болгария положила им много жизни и много сил для укрепления своих рубежей, для того, чтобы встретиться с новым совершенно явлением. Русские для них были достаточно новые явления в военном отношении. Ну, а Византия этим самым не дремала. И Болгария раскололась после походов. Она раскололась на западную и восточную. Это уже не единое государство, уже не такой силы. А Византия собирает силы, и на престоле, наконец, появляется такая фигура, которая носит малопочтенный титул «Болгаробойца». Василий II «Болгаробойца» называет этого человека, который сокрушил Болгарию, одолел болгарские войска. Тогда у самих-то болгар на престоле был князь Самуил. Болгария еще просуществовала как-то худо-бедно до 1018-го, когда гордые византийцы совершенно попрали Первое Болгарское царство, то есть они снимали знаки царского достоинства с последних болгарских царей, и тем самым утверждая, что наступило иное время, иная эра, иная эпоха, и это произошло на целых 175 провинцией. Лет. Да, Болгария стала северной провинцией империи Византийской. Византийцы этому бурно радовались целых примерно 175 лет. А что касается Преславы, то его участь была еще более трагичной, даже по сравнению с Охридом. В Охриде находилась, и в Преспе находились центры Западной Болгарии, потому что уже в 971 году как столица и как болгарский город он прекратил свое существование, то есть он стал городом, находящимся в византийской провинции. Параллельно происходит христианизация Руси. И, кстати, во время вот периода, когда Болгария была византийской провинцией, церковь оставалась автономной. То есть вот как складывалось? Одно дело политическая ситуация, это контроль над территорией, это провинция империи, а на церковном уровне. Вы знаете, к сожалению, хотя и церковь была действительно архиепископ и не патриаршество уже, да. Это было архиепископство, патриаршеством было покончено, да. Уже. Это было архиепископство, которое... Клир был заменен на греческий. Да, клир, самое главное, был заменен на греческий. И, возможно, именно это повлияло, поскольку действительно славянские книги начали вытесняться из богослужения. Угу. Рядовым священникам греческим, византийским им давали земли и поместья, и поэтому они начинали служить там, потому что земли были завоеванными. Земли считались византийской провинцией. Многие священнослужители, они действительно начали искать прибежище уже, пристанище в других местах. И произошло это, кстати, в XI веке. То есть вначале византийцы, они терпимо относились к тому, что существовали славянские священнослужители. Ну, скажем так, вот тело церкви, да, славянской продолжало еще славянским оставаться. Но вот коренная такая дата, решающая дата – это 1037 год, когда вот действительно началось массовое вытеснение славянских священнослужителей. Русь к тому времени была крещена, и вот тогда-то многие могли отправиться и на Русь, причем вместе с книгами. Да, потому что действительно, вот этот вопрос, он очень дискуссионный, о переносе книг из Болгарии на Русь очень, когда это было. Когда. Но мы все равно не можем не признать очевидный факт. То есть огромное количество памятников, которые были созданы в период Болгарского царства, попали на русскую почву и действительно дали здесь благодатнейшие всходы. После византийского было еще турецкое иго, если мы вспомним, да, в истории Болгарии, которая продолжалась почти 5 веков. Потом были действительно, но периоды даже, когда сжигали просто славянские рукописи, вот в результате распри, которые были в православной церкви, между греческой, допустим, и не оформившейся еще болгарской церковью, она очень долго получала, потом восстанавливала свою самостоятельность. Это был очень долгий процесс, очень долгий, то есть это 19-20 века. Потом был период Второго Болгарского царства. Это был блестящий период. Но это действительно очень важная, это отдельная тема. Конечно. Само существование вот этой мощной культуры Первого Болгарского царства, оно оплодотворило русскую культуру. И памятники письменности, они не просто переносятся и сохраняются, они становятся живым телом русской культуры. Списки переписываются в разных центрах, но от них добавляется многое другое. Например, не хочется сейчас в итоговой части говорить, так сказать, о некоторых примерах, но тем не менее один совершенно очевиден. Болгарские памятники появились в Новгороде, не только вот в упомянутых областях России, но и в Новгороде, причем в большом количестве. И интересно, что там появился такой уникальный памятник, который очень древний, называется именик болгарских ханов. И этот именик, который интерполирован в эллинский летопись с первого вида, он объявился в канцелярии митрополитов новгородских, и особенно самого важного, которого мы знаем как создателя Библии, митрополита Геннадия Новгородского. Так этот факт, он совершенно удивителен. Факт буквально насыщения всех огромных или областей огромной России, скажем так, болгарскими памятниками. И не просто насыщение, это культура. Это православная культура, которая усваивалась, перерабатывалась, шла вперед. Это был вообще-то, я бы сказала, синтез. Я могла бы употребить это синтез, что это синтез культур, в конце концов, образовался. И это дало очень затем прекрасный всход. И это питало затем такие движения и такие проявления, о которых сейчас нет времени говорить, но, тем не менее, это все было. И вот истоки там. То, что было усвоено, это действительно было замечательнейшим катализатором для развития собственных национальных культур. Конечно. Это тот импульс, действительно, который задал движение. И пример. И, конечно, ярчайший при том пример. Конечно. Я считаю, что уникальный, в общем-то, в истории даже Европы, потому что Болгария стала одной из немногих стран, где начали еще... В IX веке писать на своем языке, потому что ведь не искусственный язык Кирилла и Мефодия, это язык, который действительно близок к славянскому. Древнеславянский язык. Конечно. Хотя язык был унифицирован, конечно, и в Болгарии. Вот ему действительно придали известную завершенность этому языку, потому что не так много книг все-таки попало, достаточное количество, но не так много. И вот унифицировалась некоторую завершенному языку, именно в Болгарии произошел этот процесс. Своеобразная вот такая кодификация уже этого языка, которая имела более... Все-таки язык Кирилла и Мефодия, когда он создавался, он все-таки учитывал и местные особенности языка славян Великой Моравии. А вот в Болгарии здесь немножко другое, потому что Болгария была гораздо большим государством по сравнению с Великой Моравией. Тоже была немала, согласен, но с Болгарией неспоставима. Нет, конечно. Наша Болгария ни за что не сопоставима. Так что, конечно. Но мы сейчас говорим и даже что-то пишем, мы пишем кириллицей. И этот объединяющий момент, это, наверное, объединяющий итог. Потому что мы до сих пор имеем ту графику, которую нам дала Болгария. А Ну, вот наша программа, она называется «Час истины», уж если там не с большой буквы, но с маленькой. И мы стараемся в конце ставить, уж так, если уж небольшую истину открывать, то хотя бы акценты. Вот этот акцент на том, что Россия, Русь, наша культура восприняла много именно от Болгарии, вот это, наверное, такая серьезная заслуга нашего сегодняшнего выпуска. Вот, и 24 мая, это, естественно, тот самый пример празднования всенародного и достаточно такого искреннего празднования Дня письменности и культуры. Это очень важно. Спасибо вам. Вот, а время нашей программы подошло к концу. Я благодарю наших гостей за столь такую подробную и очень такую интересную беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.